Глава 20. Вирус. Саундтрек. Prey. J.R.Y. Рути. Каталина. Наношу вокруг несчастного колена гель с анестетиком и разминаю припухшую область круговыми движениями, стараясь не смотреть на Доминика. Мы в кабинете не одни. За тонкой ширмой дежурит спортивный врач Эдмунда, что создает определенные неудобства. Невозможность целоваться – одно из них, так как наши очертания должны быть отчетливо видны с той стороны. «Так лучше?» – справляюсь я нарочно деловым тоном. «Не совсем. Чуть выше тоже все сводит». Кидаю в Ника предупреждающий взгляд и, столкнувшись с его озорным, закусываю губу в попытке приструнить улыбку. Этот неисправимый и упертый засранец умудряется флиртовать даже в медпункте. Он и выглядит так расслабленно, словно на пляже загорает, а не получает помощь из-за того, что перегрузил уязвимое место. В очередной раз. Его рвение не сдавать позиции в физподготовке похвально, но мне пришлось зачитать нудную лекцию о вероятных последствиях и пригрозить записью о травме колена в отчет. Разумеется, я этого не сделаю, но эта угроза подействовала. Рейвен устроил передышку. А потом и вовсе заявился в медпункт, куда я отошла вместе с Неро, у которого пошла кровь из носа. Доминик пожаловался на судорогу в бедре. И вот он здесь. Симулянт. Нет у него никакой судороги. Но, пользуясь случаем, я немного обезболила зону мениска. Ник не сознается, что ему больно, однако отек говорит об обратном. Высунувшись из-за ширмы, убеждаюсь, что врач занят изучением записей, и выполняю просьбу пациента. Массирую переднюю поверхность бедра, надавливая на триггерные точки в фасциях, и подключаю другую руку. Смещаясь все дальше от колена и все ближе к коротким шортам, присборенным из-за полусидячей позы на кушетке. Оглаживаю крепкие мышцы и вспоминаю, как вчера делала то же самое, забираясь на Рейвена верхом у него в спальне. Как все же меняется мироощущение под мужским взглядом, полным вожделения. До встречи с ним я считала себя обычной, если не невзрачной. А сейчас кайфую от самой себя почти так же, как и он от меня. Более того, мне захотелось за собой ухаживать тщательнее в желании оправдать его ожидания. Пробираюсь кончиками пальцев под край ткани и останавливаюсь, заметив натяжение в паховой области. Мы с Домиником точно ненормальные. Может, у нас какое-то сексуальное отклонение? Ладно, он провоцирует, но я... Я-то зачем ведусь в присутствии посторонних? Еще и тело отзывается так охотно, будто его удовлетворяли в прошлой жизни, а не вчера. По низу живота разливается чертовски приятное тепло. Неспешный контакт моих ладоней с мускулистым бедром, покрытым короткими волосками, вызывает неправильные ассоциации, и в трусиках становится влажно против воли. Я в рашгарде с длинными рукавами и голубых лосинах, поскольку сегодня дежурила в спортзале, заменяя Жарди. Эластичная тугая ткань тесно облепляет ноги и ягодицы, и эта теснота лишь усугубляет положение. Усилием воли выдергиваю пальцы и оповещаю, прочистив горло. «У тебя перенапряжены мышцы. Нужно беречь себя». «И чем снять это напряжение?» Никак не угомонится Доминик, а потом, сверкнув белыми зубами, бросает быстрый взгляд мне между ног и спрашивает одними губами. «Ты намокла?» «Советую делать ручной массаж». Поучаю я, надеясь, что мои пылающие щеки не освещают пространство вокруг. Проверяю, как там наш Эдмунда, и, хитро прищурившись, произношу тоже одними губами в ответ на последний вопрос. «Угадай». Демонстративно поворачиваюсь задом и отхожу к раковине напротив, чтобы вымыть руки от геля. Через зеркало ловлю Ника с залюбованием моей попой и назло наклоняюсь пониже, включаясь в начатую им игру. «Бог мой, что со мной происходит? Я не узнаю себя, не узнаю свои мысли и поступки». В меня будто вселился новый человек, более нежный, но и более сумасбродный, более раскованный. Я никогда не была помешана на сексе и не придавала значения этому физиологическому акту с возвратно-поступательными движениями. А теперь... Спасибо за совет, сеньорита. За спиной раздается будоражащий низкий голос, и я выпрямляюсь по струнке. Совет? Не сразу соображаю, о чем это Рейвен. Мысли покрылись налетом развратных образов, и парень их явно считывает, судя по лукавому блеску в серо-зеленом взгляде, скользнувшем в вырез кофты. Я про ручной массаж. Мне бы еще мастер-класс получить. Вдруг сделаю что-то неправильно. Рейвен, здесь не массажный салон. Делает замечание командный врач, напоминая о своем существовании. Ладно, ладно, ухожу. Смеется Ник, подняв вверх ладони, но перед тем, как развернуться к выходу, склоняется ко мне и шепчет. «Тут и угадывать не нужно, Кэти. У тебя там влажное пятнышко». В лицо ударяет жар стыда, и я прижимаюсь пятой точкой к раковине, потеряв дар речи. Доигралась, соблазнительница чертова. А если бы я наклонилась перед кем-то другим? Больше никакой светлой одежды. При виде моего ошалелого состояния Доминик улыбается и добавляет. «Я пошутил, но твоя реакция сказала сама за себя. Буду ждать в машине. У меня для тебя большой сюрприз». На этот пошлый намек закатываю глаза. «Это не то, о чем ты подумала, Китти». И с довольным видом, бодрой походкой покидает кабинет. «У меня нет слов!» «Ник!» Я с нескрываемым восхищением кружу вокруг черного начищенного мотоцикла в гараже его родителей, словно коршун над тушканчиком. Хотя коршун из нас двоих – это двухколесный диковинный зверь. Никогда не видела байки с подобным дизайном. Незнающий человек наверняка назвал бы его неполноценным или дефектным из-за открытых механизмов, но не я, только не я. Люблю все уникальное. «Вирус». Читаю название на баке, бережно обводя выпуклые буквы пальцем. И правда, вирус. Я мгновенно им заболела. «Ему около 20 лет», — рассказывает Доминик, прислонившись к краю стола с разными ящиками и канистрами. «С виду не скажешь, как новенький». «Отец катается на нем по особым дням, с мамой. Потому и не успел постареть». «Ого! Не представляю своих родителей на таком транспорте. Мама считает всех байкеров потенциальными убийцами, устраивающими беспредел на дорогах. А папа даже на мой маленький скутер смотрит косо». «Они у тебя крутые!» Признаю я с восхищением. Желание познакомиться и подружиться с родителями Ника набирает обороты. «Есть такое. Отец тренирует телохранителей. У него свой центр подготовки». «Ничего себе!» Удивляюсь я снова, не переставая ощупывать произведение техники. Хочется запечатлеть все детали, чтобы в будущем подыскать себе нечто подобное. «А мама?» «Мама – учитель иностранных языков». «В школе?» «Да, в собственной». «До этого дополнения мои глаза, должно быть, становятся круглее». То, что Рейвен и непростые люди, стало понятно еще при входе в дом. Нет, он далеко не помпезный, как наш, к примеру, и внешне не выделяется среди современных двухэтажных коттеджей на их улице. Но внутри каждую деталь можно охарактеризовать словом «дорого». Тем и удивительнее экономность Доминика. Его родители еще не вернулись домой. Бабушка на прогулке. Альба в студии вокала. А двое младших на занятии с репетитором. Не высказываясь об этом вслух, но, похоже, я оказалась в одной из тех семей, где родители настолько расширяют кругозор своих детей, что те просто-напросто не представляют, как жить по-другому. Это объясняет, почему Доминик такой разносторонний парень. Спасибо. Теперь я чувствую себя ущербной лентяйкой с единственным увлечением в жизни. В школьные годы я посещала театральный кружок, где из-за полноты мне давали роли декораций или тучных старух. Неудивительно, что энтузиазм у меня иссяк довольно быстро. В остальном выбор был невелик. Пела я всегда ужасно. Для танцев и спорта была неповоротливой и неформатной, поэтому выбрала путь прилежной ученицы, безвылазно торчащей дома за учебниками, а в перерывах играющей в компьютерные игры. В гонке, если быть точной. Вот где я отрывалась и чувствовала себя в своей тарелке. С улыбкой, полной надежды, я указываю на кожаное седло мотоцикла. «Можно?» «Тебе можно все. Смелее». «Правда? Отец не будет возражать?» Доминик задумчиво мотает головой. «А кто я такая, чтобы отказывать себе в любимом удовольствии?» С воодушевлением перекидываю ногу через седло, вдыхая неповторимый запах кожи, машинного масла и металла. Хватаюсь за грипсы, осматриваю механизмы и переключатели, понимая, что они устарели. Несмотря на это, пробегаюсь кончиками пальцев по деталям, представляя, что этот байк мой. Возможно, вирус не круче мотоцикла Картера в технической части, но от него веет мощной магией бесстрашия. Такого я не испытывала даже с первым мотоциклом, принадлежавшим тоже Карту. А ведь я его безумно любила. Мотоцикл, само собой. Но эта любовь потерпела тотальное фиаско. В том году я влетела на нем в сдвинутый люк и не удержалась в седле, заработав синеву и содранную кожу на боку и правой ноге. Самое забавное, что я переживала за поврежденный байк больше, чем за себя. Видимо, моя боязнь смерти не распространяется на мотоциклы. А вот обычный хладнокровный Картер явно встревожился. Надо думать, я повредила его любимый мотоцикл. Но к моему следующему визиту в Турбо он невозмутимо познакомил меня со своим новеньким Сузуки. Куда делся старый, спрашивать не стала, да и вряд ли дождалась бы ответа. Диас мутит какие-то темные дела, в которые я не суюсь по его же просьбе. Как и он не лезет в мою жизнь по ту сторону клуба. Маленькое правило нашей дружбы с привилегиями. «Хочешь прокатиться?» Ошеломляет меня подошедший Доминик. «Шутишь? Без спроса? И я такими никогда не управляла!» «Кто сказал, что поведешь ты?» Усмехнувшись, Рэйвен с важным видом выуживает ключ из кармана спортивной куртки, вставляет его в замок зажигания, а затем обхватывает потрясенную меня за талию и пересаживает на второе сиденье. Не успеваю вымолвить и слова, а он уже надевает мне на голову шлем. «Держись за меня крепче, Китти!» Командует он и, чмокнув в нос, отпускает мой визор. Мы едем вдоль прибрежных пейзажей, начавших окрашиваться в осенние тона. Мое любимое время года, которое в местных краях тянется по факту до самой весны из-за отсутствия снега. Тем не менее, осень недооценивают. Она избавляет от всего старого, чтобы дать жизнь новому и яркому. Сдается мне, осень этого года займет первое место среди всех предыдущих. Пробираюсь ладонями под куртку Ника, сцепляя пальцы на напряженном животе. Надеюсь, ему так же хорошо, как мне, и эта поездка состоялась не только для моего удовольствия. Может, он пересмотрел отношение к мотоциклам? Тот факт, что, вероятно, я послужила этому причиной, будоражит да нельзя. Одно увлечение на двоих вдвое усиливает связь. Видно, что Доминик осторожничает и не обгоняет там, где обгоняла бы я. Не превышает скорость и не совершает рискованных маневров. Если он беспокоится обо мне, то напрасно. Я бы назвала эту манеру вождения бережной, даже чересчур. Но мне и этого более чем достаточно. Так удивительно. Я гоняла на скутере сотни раз. На мотоциклах чуть меньше, и всегда это делала одна. Мне казалось, что зависимость от другого человека и свобода – взаимоисключающие понятия. Но сейчас, сидя за спиной Доминика в роли пассажира, я вдруг испытываю такую сладостную невесомость. Она обволакивает кожу, просачивается в меня вместе с вдыхаемым морским воздухом. ласкает слух скоростью ветра, срывается с губ счастливой улыбкой и оседает внутри неповторимым вкусом. Вкусом свободной жизни, проникающим во все органы чувств разом. Когда ты доверяешь другому человеку настолько, что целиком отпускаешь контроль, и можешь закрыть глаза, впуская в себя храбрость и полное погружение в адреналиновый экстаз. Не доезжая до развилки, ведущей к канатной дороге, Ник снижает скорость и сворачивает на бездорожье. Судя по поросли и ухабистости, здесь мало кто ездит, и это озадачивает. Куда мы? Минут через 10 мотоцикл останавливается у подножья холма, откуда открывается потрясающий вид на море. Доминик опускает подножку, быстро снимает с головы шлем и, взъерошив волосы на макушке, поворачивается ко мне с легкой улыбкой. «Слезай, мы на месте!» Обескураженно выполняю просьбу и, оставив мотошлем на сиденье, встаю рядом у руля. Ник тоже спешивается и, сцепив наши пальцы, напористо тянет меня за собой наверх. «Ник, мы куда?» «Сейчас увидишь». Склон не очень крутой, поэтому взбираться по нему несложно, а благодаря посеянной интриге еще легче. Ума не приложу, что затеял мой неотразимый дикарь, но я впервые провожу свидание в таком необычном месте. На отшибе города, карабкаясь по холму, покрытому выгоревшей на солнце травой. Место и близко не назовешь красивым, но я не припоминаю, когда в последний раз чувствовала себя такой счастливой. И чувствовала ли вообще. На самом верху мы останавливаемся, и Ник притягивает меня к своему боку, защищая от ветра, который на этой высоте кажется более сильным и холодным. По пути сюда я строила разные догадки, от романтического пикника до совместного фото на фоне заката, но увиденное напрочь лишает мыслей. Метрах в трех от нас на земле лежат два внешне одинаковых булыжника удлиненной формы, причем с такой гладкой и ровной поверхностью, будто эта конструкция создана человеком. Но вряд ли кто-то смог бы физически затащить сюда такие тяжелые камни и положить почти впритык друг к другу. Хотя египетские пирамиды тоже как-то строили. За столько лет ничего не изменилось. Бормочет Доминик, издав смешок. «Ты о чем?» Рэйвен шагает вперед, увлекая меня за собой. «Когда мы были маленькими, родители любили устраивать вылазки на природу. Палатки, костер, зефир и сосиски на палочках. И однажды мы с отцом забрели в это место. Замечаешь что-нибудь необычное?» «Для меня необычно все», — хихикаю я. Начиная от того, как здесь оказались эти огромные камни, заканчивая их идеальной формой, напоминающей две сплюснутые кегли, а где-то между я мучаюсь вопросом. Может, это и есть твой большой сюрприз, а вирус маленький? И сейчас мне стоит изобразить больше восторг, чем в гараже. Ник озаряет меня широкой улыбкой и, хохотнув, чмокает макушку. «При мне не нужно ничего изображать, Кэти». Я люблю твою искренность. Хорошо, что Доминик сделал шаг в сторону правого камня и не видит моей идиотской улыбки. А она абсолютно точно идиотская, потому что неконтролируемая из-за слова «люблю». Он признался в любви моей искренности, а у меня в груди стало так тесно, что вот-вот задохнусь. Рэйвен наклоняется над щелью между камнями и показывает на место, где они почти соприкасаются продолговатыми выступами. Здесь повсюду трава быстро засыхает, не успев как следует вырасти, но только не тут. Опираясь ладонями на нижнюю часть другого камня, с любопытством вытягиваю шею и замечаю под выступами небольшое пятно зеленой травы, видимо, выжившей благодаря образованной тени. «И правда необычно», — соглашаюсь я. «Они будто сомкнулись, чтобы сберечь растительность». «В точку. Причем в это время года она в любом случае должна пожелтеть, но этого не происходит». С этого ракурса булыжники начинают чертовски напоминать очертания людей, руки которых тянутся друг к другу, но им что-то мешает коснуться. Меня передергивает от мелких мурашек, защекотавших кожу головы. «Чудеса!» Все, что могу вымолвить, подняв лицо к Доминику. Его губы так близко. Дикий порыв поцеловать их едва не одерживает верх, но я беру себя в руки и увожу взгляд выше. Еще не хватало, чтобы Рейвен догадался, насколько сильно запал мне в сердце, душу и даже мозг. Вдруг для него это все имеет не такое значение. Что если я полюблю первое, а потом буду страдать из-за того, что он любит только мою искренность, а не меня целиком? И какая я дура, если продолжаю врать самой себе, употребляя это важное слово в будущем времени. Наши взгляды соприкасаются, запирая нас обоих в иллюзорный туннель, где есть только я и он. Неожиданно ветер перестает быть холодным, а потом и вовсе исчезает. Поверхность камня нагревается под моими ладонями. Или мои ладони нагреваются от камня. Господи, что со мной творится? Мысли сбиваются. Дыхание высушивает горло, вызывая глотательный рефлекс, и это не укрывается от Доминика. Он улыбается, а я пялюсь на него, как тупица. Зеленые глаза с серыми и карими прожилками прищуриваются, и мимолетный гипноз, в который я угодила, потихоньку рассеивается. Ник убирает короткую прядь волос с моей щеки и, придвинувшись ближе, касается губами этого места. Они трепетно скользят к уху, оставляя за собой тропу мурашек, и задерживаются на мочке с сережкой. Не знаю, выдумка это или нет, но тогда отец рассказал мне легенду. В других обстоятельствах я бы решила, что Доминик соблазняет меня своим горячим шепотом, но в этом нет никакой необходимости. Мы на холме одни. Да о чем речь, черт возьми? Ему достаточно расстегнуть ремень без всяких разговоров, чтобы я отдалась ему прямо на этих камнях. И я сейчас даже не о своем ремне. «Надеюсь, она со счастливым концом?» Подыгрываю я тоже шепотом. «В какой-то степени. По легенде, эти камни – принц и принцесса, заколдованные злым колдуном. Он так завидовал их любви, что убил девушку, но пообещал воскресить ее при условии, что они никогда не смогут прикоснуться друг к другу. Принц согласился на эту сделку, рассчитывая на то, что после воскрешения любимой расквитается со злодеем и чары разрушатся. Но не тут-то было. Всякий раз, когда он притрагивался к возлюбленной, в этом месте появлялся глубокий ожог у обоих. А если они контактировали через предметы, то те сгорали. Так парень с девушкой прожили рядом, но в то же время порознь. Могли смотреть, общаться, но не касаться. Ник отодвигается и укладывает ладонь мне на щеку, словно проверяя, не останется ли у меня ожога. Какое, оказывается, наслаждение ощущать прикосновение и иметь возможность прикасаться в ответ. Внезапно понимаю, что мы опираемся на мифические создания. Не верится в подобные сказки, но чувство неловкости все равно присутствует. «Счастливым концом и не пахнет». Прочистив горло, отзываюсь я негромко. Доминик посмеивается, поглаживая подушечкой большого пальца кожу под моим нижним веком. Трава достает до их каменных ладоней и больше не сгорает. Получается, им удалось разрушить чары. «Почему?» «Их любовь должна была пройти проверку временем, отведенным на земную жизнь». Они не отказались друг от друга, несмотря на искушение, ведь принц мог жениться на другой, а принцесса выйти замуж за другого. Опускаю взгляд между нами, как раз туда, где растет высокая сочно-зеленая трава в окружении пожелтевших собратьев, и никак не могу понять, зачем Ник привез меня сюда. «Почему мы говорим шепотом?» – шепчу я. Шепот усиливает мистический эффект. Согласись? Хмыкнув, Доминик целует меня в губы и выпрямляется, отряхивая ладони друг от друга. «Хотел тебя поразить». «Тебе удалось». Киваю я уверенно. Не ожидала, что Доминик способен на такие жесты. «И какова же мораль их истории?» «У каждого своя. Кто-то назовет парня кретином и на его месте предпочел бы прожить короткую жизнь в удовольствии, пусть и без любви. Кто-то согласился бы пройти его путь, чтобы потом на целую вечность воссоединиться с любимой. А кто-то вообще не воскрешал бы труп девушки». Бррр, звучит жутковато. Ветер снова путается в моих волосах. Прячу ладони в задние карманы джинсов и не могу не спросить. «И на чьей стороне ты?» Губы Ника изгибаются в ухмылке. «Я бы не допустил, чтобы мою любимую убили». Звучит самонадеянно. «Как есть». «И ты привез меня сюда, чтобы...» Обрываю речь, с любопытством приподнимая брови. «Это было спонтанно. Я вспомнил об этом месте перед поворотом». «Хоу». А я ожидал услышать, что ты несколько дней размышлял о том, как меня удивить, тщательно продумывая свидание. Доминик делает шаг ко мне и притягивает обеими руками за поясницу к своему животу. Запах парфюма с ароматом пряных растений пробирается в ноздри, вынуждая вдохнуть глубже. «Извини, но я не силен в романтике. Если бы не эти двое... Я бы прямо сейчас повалил тебя на землю и трах... Со смехом прижимаю указательный палец к губам Ника, машинально выглядывая за его спину. Камни по-прежнему лежат неподвижно, как будто могло быть иначе. «Спасибо, что привез в это место, навел жути и сделал себе очередную рекламу. Но, может, поедем назад?» «Рекламу?» Прыскает Рейвен, опуская ладони мне на задницу. «Да, ты буквально ходячая реклама героя из девчачьего любовного романа». «Не подозревал, что ты почитываешь романы». «Упаси бог!» Закатываю я глаза. «Чтобы знать о ковбоях, не обязательно читать вестерны. Здесь та же ситуация. Ты гоняешь на мотоцикле, играешь в футбол и даже в волейбол. Что еще? Занимаешься боксом, обладаешь этими красивыми бицепсами и кубиками». Пробегаюсь пальцами по перечисленным участкам тела, и Доминик одаривает меня плутовским взглядом, мягко сжимая мои ягодицы. Мне бы прикусить язык, чтобы красавчик не зазнавался, но меня уже не остановить. «Ты сборник книжных клише, Ник. Разве что тату не хватает. Про твои умения на кухне и спальне и говорить нечего». «Точно нечего?» Смеется он, вжимаясь в меня крепким торсом. «В таком контексте нечего означает все». Бубню я менее оживленно. Не то наш разговор грозит закончиться оргией с окаменелыми людьми. «Я понял, Кити. Люблю тебя дразнить. И ты преувеличиваешь. Я не владею чем-то сверхъестественным. Просто ты встречалась не с теми парнями». Он произносит слова, которые я воспринимаю через раз, поскольку вновь зациклилась на слове «люблю». Боже, он сегодня произнес его дважды. А если приплюсовать легенду о вечной любви, то последние полчаса были насквозь пропитаны любовью. Сердце во второй раз сбивается с ритма. Так глупо с моей стороны ждать признаний спустя такой короткий срок отношений. Но моя наивность опережает в гонке с разумом. Доминик спасает от этих дурацких мыслей. Он заключает мое лицо в ладони и целует. Сначала нежно, неторопливо, словно запоминая мой вкус. Но удерживать такой темп у нас обычно не получается. Так происходит и сейчас. Языки начинают ласкать друг друга, проникая в рот все глубже. Ник жадно сминает мои губы, забираясь ладонями мне под свитшот. Мои руки тоже идут в ход. Сжимают, гладят, проскальзывают под футболку к чертовски соблазнительным выпуклостям спереди. Нахожу дорожку из волосков и медленно-медленно веду по ней пальцем. Доминик с шумом выдыхает. Я же едва держусь, чтобы не застонать, а это всего лишь поцелуй. Ноющая тяжесть заполняет низ живота, угрожая превратиться в расплавленный океан возбуждения. «Не здесь, не здесь», — повторяю про себя, а сама и не думаю разрывать поцелуй. Эти чувства становятся одержимостью. Он становится одержимостью. Так нельзя, слишком рано. Это противоречит моей философии свободы, в конце концов. Порыв холодного ветра ударяет мне в спину, и Рейвен отстраняется. Его взгляд замирает на моих глазах, и с каждой пройденной секунды делается серьезнее и задумчивее. Ник потирает мои скулы пальцами с таким сосредоточенным видом, будто собирается что-то сказать, но не находит подходящих слов. «О чем ты думаешь?» – подталкиваю я. Он ненадолго отводит глаза к горизонту, затем возвращает внимание ко мне и отвечает с мимолетной улыбкой. «О том, что стою на вершине. С тобой». «Бинго!» – хихикаю я, сощурив глаза. «А еще небо голубое и солнце желтое». Доминик снисходительно ухмыляется, возвращая себе мальчишеское озорство, и застегивает молнию на моей куртке до самого подбородка. «Становится холодно. Поехали домой». Не вопрос, а утверждение. Но я все равно киваю, не спросив, чей дом он подразумевает. Подойдет любой, где мы будем вместе.